Глава 24. Развязка и опять казино. Нет зверя свирепее человека, если к страстям его присоединяется власть. Плутарх. Теперь я понял, что действительно попал в безвыходную ситуацию. Что бы я ни сделал сейчас, мне не справиться с двумя псионами, тем более, что одна из них — псион с симбионтом. Самый сильный вариант, когда псион-человек приручает псиона-животное. И у них образуется симбиотическая связь, усиливающая псиона человека в 2, а то и 3 раза. Мой план строился заманить их в ловушку и включить подавитель, расположенный в кейсе, но подавитель не такой уж и мощный. Я уже чувствовал, как псион начал копаться в моей голове, просто сметая все заслоны и перебирая мои воспоминания, как файлы на компьютере. Последним усилием воли попытался через связь с кейсом включить подавитель, но псион мгновенным усилием мысли отключил меня от него. В этот же момент ощутил удивление псиона и его ярость, но я уже выпал из этого момента. Время для меня замедлилось, и я все вспомнил. Когда я проходил обучение псионической защите, понял, что у меня нет никаких шансов против псиона, и разработал план. Суть его была проста и сложна одновременно. Во-первых, я заказал доставку подавителя в специальном кейсе и передачу его Ли. Но так как доверия к ней не было, то я решил не рисковать и попросил заложить туда аннигиляционную бомбу из микрочастицы антивещества 3-го порядка. Не такое мощное оружие, но достаточно для аннигиляции площади с небольшой стадион. Во-вторых, сотрудник, передающий подавитель, был уверен только в том, что там, помимо самого подавителя, ничего нет. В-третьих, кейс был запечатан специальным замком наивысшей секретности, который за время нахождения у них они не успели бы взломать. А в-четвертых, после подключения меня к кейсу, между нами образовалась связь. Либо по сигналу от меня, либо, если сигнал пропадет, взрывное устройство активировалось. Артефакт древних в виде диска, который висел у меня над головой, на 1 секунду вырывал меня из пространственно-временного континуума в параллельную реальность и затем возвращал меня обратно. Для того, чтобы псион не смог прочитать это у меня в голове, мне пришлось с помощью нейросети стереть часть своих воспоминаний. Все эти действия вкупе смогли позволить мне выжить, и я надеялся уничтожить псионов. Через секунду меня выкинуло в реальность, и сразу же неимоверный по силе удар отправил меня в беспамятство. Очнулся я, по показаниям нейросети, через 15 минут в медицинской капсуле. Оказывается, меня приложило откатом воздушной волны, захлопнувшей образовавшийся вакуум после аннигиляции значительного объема материи. Я сразу же с помощью нейросети древних подправил показатели медицинской капсулы и выбрался из нее. Рядом меня ждал сотрудник имперской СБ. И, предвосхищая его вопрос, я поведал ему свою историю о покушении на меня моих вассалов. Я скинул ему видео принесенного кейса и попытки меня подчинить с помощью псиона. А как я выжил, назвал чудом и сработавшим одноразовым артефактом древних, который после срабатывания самоуничтожился. Конечно же, сотрудник СБ мне не поверил, но мое высокородное положение и неподсудность обычным законам не оставляли ему никаких вариантов, кроме как отпустить меня. Да и запись встречи во многом все объясняла, хотя и с большой натяжкой. Конечно, у них еще будут ко мне вопросы, но для начала они отработают версию, озвученную мной. И если все подтвердится, то шансов привлечь меня у них не будет никаких. Поэтому, заказав костюм, аналог тому, которым я был в казино, отправился обратно, как ни в чем не бывало. Когда я появился в казино, то Кристиан меня уже давно ждала в баре и явно увлеклась крепкими алкогольными коктейлями. Присаживаясь к ней на соседний стул, спросил: «Ну как у тебя дела?» Она, резко развернувшись ко мне, бросилась мне на шею и разрыдалась. «Я так переживала за тебя. Я почувствовал, что с тобой что-то случилось. Что вообще произошло? Почему ты меня обманул и не сказал, что тебе угрожает опасность?» «Но я встретился с псионом, который на меня охотился, и так получилось, что он умер вместе с моими вассалами, которые предали меня. Мне ничего не угрожало, у меня все было под контролем», — сказал я, глядя прямо в ее глаза. «Ты врешь мне. Я чувствовал, что тебе было плохо, и ты чуть не умер, и на тебе надет новый костюм. Тот был немного другого оттенка и более мятый», — сказала она, пристально вглядываясь мне в глаза. «Но если только чуть-чуть, мне на самом деле ничего не угрожало. И все было под контролем. А костюм пришлось поменять, так как тот умудрился порваться». «А как у тебя дела с развлечением? Много удалось проиграть?» — спросил я, пытаясь сменить тему разговора. «Да почти все. Какая-то невезуха пошла, как только ты уехал. Но пойдем отыгрываться, мне сегодня явно везет, надо этим воспользоваться». Подождал, пока она сходит в женскую комнату и приведет себя в порядок, а затем мы вместе отправились к рулеточным столам. Я опять подошел к тому месту, где выиграл. На месте старого стола стоял новый. Как только подошел Кристиан и разложил фишки, я просил выдать еще 100 тысяч, переведя их с моего счета. В сумме мне не отказали, а лимит за столом так и не установили, но сразу же поменяли крупье на нового. В этот раз это был солидный дяденька с очень внимательным взглядом. Первые 6 ставок я проиграл, но в следующий момент, когда шарик был брошен, мне нейросеть подсказала две цифры 16 и 24. После этого я сразу двинул по 40 тысяч на эти цифры. Крупье сразу занервничал, но ставку принял, он явно был осведомлен о моих предыдущих выигрышах. Когда сработала ставка 24, Кристиан бросилась мне на шею и радостно завизжала. Настроение у нее явно поднялось. Выигрыш составил 1 миллион 400 тысяч, и мне пришлось ждать, пока его мне выдадут фишками. Я просил выдать мне крупными по 100 тысяч, после чего спросил у Кристиан. «Какой цвет тебе больше нравится, черный или красный?» «Красный», — сказала она. И я поставил 100 тысяч на красный, и ставка опять выиграла. Кристиан была столь обрадована, что хотела поставить еще, но я опять стал ставить по 1000 кредитов. К столу подошла еще парочка крупье, они внимательно следили за мной и за крупье у игорного стола. Также подошли 2 охранника и стали в стороне, наблюдая за окружающими. Вокруг стали собираться любопытные аристократы, почувствовав пристальное внимание к столу. Все ставки пока проигрывали. Но через 20 минут, когда шарик был брошен, я опять почувствовал необходимость поставить, но опять на 2 числа, 0 и 32. Я поставил по 750 тысяч на каждый из чисел. Крупье моментально вспотел, а когда выпало число 32, ему стало плохо, и его подменил другой крупье. Выигрыш мне выдали золотыми фишками, что составило почти 27 миллионов. Игру сразу после этого прервали и сказали, что данный стол закрыт по техническим причинам. Тогда я отправился бродить по залу с игровыми автоматами, кидая по одному кредиту в однорукие бандиты, пока не остановился у понравившегося мне аппарата, и стал в него закидывать, не переставая. Кристиан стало скучно, и она просила пойти дальше, но я сказал подождать еще 5 минут, и в итоге на очередном жетоне раздался звон от игрового аппарата, и выскочил джекпот 7 семерок. Выпадение данной комбинации практически равнялось нулю. Выигрыш составил 140 миллионов кредитов. Ко мне подошли 2 охранника и просили пройти к владельцу казино. Я не стал отказывать, и вместе с Кристиан проследовал за охранниками. Нас проводили в большой, дорого обставленный кабинет, за столом которого сидел пожилой мужчина, явно аристократ. Рядом с ним сидел невзрачный товарищ в неприятном сером костюме и внимательно смотрел на меня, это явно был псион, хотя и слабый. Пока мы усаживались в большие и удобные кресла, этот псион, посмотрев на владельца казино, сказал: «Он, если и псион, это очень слабый, и не мог обойти подавителей. Я не знаю, как он угадывает выигрыши, может, проще спросить у него?» Посмотрев на нас, Кристиан, владелец спросил: «Может быть, представитесь, молодые люди?» «Вообще-то нас пригласили вы, и было бы правильнее, чтобы вначале представились вы, а то мне непонятно, в каком вы сословии. По одежде вы дворянин, а по манерам ведете себя как мещанин», — сказал я, глядя ему в глаза. Его от моих слов перекосило, но, собравшись, он представился. «Барон Ракшев, к вашим услугам, с кем имею честь общаться?» «Владетельный граф, герцог Волков-Машиньяк, а это моя невеста, тоже аристократка, Кристиан. Так для чего вы нас позвали?» — спросил я. «Вы меня обокрали и разорили. Вы обязаны вернуть все, что вы сегодня у меня выиграли. Иначе вы не выйдете отсюда, и мне плевать, что вы аристократ. Вы самый настоящий вор, и меня оправдать любой суд чести. Так не может никому вести. Вы мошенник и подлец. Имперский банк отозвал у меня кредитную линию и предъявил к выплате все векселя, хранящиеся у них», — сказал он мне, вскочив со своего кресла. «А вы, как я посмотрю, безумец? Прежде чем кидаться такими заявлениями, могли бы выяснить для начала, кто я такой. Вот, к примеру, буквально 2 часа назад ко мне заявились 2 псиона класса А и тоже хотели стереть меня, но, как видите, я сейчас сижу перед вами, а от них не осталось даже молекул. Хотя они стояли от меня в 10 метрах, и я был совершенно безоружен. Я позволил бы себе промолчать на ваши оскорбления, но вы произнесли их перед моей невестой, а вот такое я уже не могу стерпеть, и вызываю вас на дуэль, которая состоится здесь и сейчас через 1 минуту. А вас, господа, я попрошу быть нашими секундантами, и сразу скажу, извинения я не приму, и дуэль будет до смерти», — сказал я, не вставая с кресла. Кристиан ошарашенно смотрела на меня, псион, открыв рот, бросал взгляды по очереди то на меня, то на барона. Барон начал созывать кабинет охраны и достал из стола небольшой пистолет. Но в этот момент у меня над головой материализовался диск и стремительным движением дернулся в сторону барона и вернулся обратно, снова исчезнув из вида. Барон просидел так несколько секунд, а затем его голова скатилась ему на руки и замерла. Кристиан сразу вырвала, все он сидел рядом и боялся пошевелиться. Претензии у секундантов по поводу проведения дуэли не возникли? Я с точностью уложился в одну минуту от озвученного срока и не начал раньше. Тогда прошу засвидетельствовать это вслух для протокола и передачи его на удовлетворение в имперскую СБ. «Претензий не имею», — быстро произнес бледный псион. «Не имею», — выдавил из себя Кристиан. «А теперь прошу вас представиться», — сказал я, обращаясь к псиону. «Вон Чанг. Я являлся помощником по связи с общественностью при бароне. В таком случае вам следует передать все дела и познакомить с другими руководителями мою невесту Кристиан. В качестве моральной компенсации я забираю себе и передаю это казино ей. Прошу вас ничего не скрывать, дабы участь барона не постигла вас или еще кого-нибудь из руководства, ибо ближе Кристиан у меня никого нет. Если я лично и готов пойти на уступки, то за свою невесту порву каждого, кто посмеет ее оскорбить как действием, так и бездействием». Сказал это, встал и, развернувшись, вышел из кабинета, оставив там сидеть ошарашенных Вонга и Кристиан. Терзали ли меня угрызения совести? Наверное, нет. После сегодняшней встречи с убийцами во мне что-то надломилось, и мне был нужен повод для выхода всей накопившейся энергии. Хотя, скорее всего, к вечеру меня начнет трясти и будет отходняк, но сейчас я шел совершенно холодной головой и не испытывал никаких эмоций. Я вызвал такси и отправился в свой номер, мне срочно нужно было вымыться и лечь спать.